но карликом не в полном смысле слова. Рост его составлял около 1,5 метра, а человеком с отчетливо выраженными признаками этого заболевания. Голова его казалась непомерно большой, туловище чересчур массивным, а кривые ноги напоминали клещи. В темном коридоре я не мог разглядеть его лицо. Джурич вновь степенно заговорил на безупречном французском. «Это Эсма, цыганская дива». Во время ее концертов в Албании разразились первые беспорядки. «Кто вы, мсье?» «Меня зовут Луи Антиош», — ответил я. «Я пришел к вам по совету Марселя Минауса. Не могли бы вы уделить мне несколько минут?» «Пойдемте со мной». Доктор повернулся и исчез где-то справа. Я последовал за ним. Мы прошли через столовую, где во всю мочь гласил телевизор. На экране рыжая толстуха в костюме крестьянки пела и кружилась, словно красно-белая юла, а старик-баянист, переодетый мужиком, ей аккомпанировал. Зрелище было удручающее, а вот музыка просто чудесная. В комнате, перекрикивая телевизор, орали цыгане. Они пили и ели, сопровождая все свои действия усиленной жестикуляцией и взрывами хохота. Женщины носили ослепительно блестящие серьги и длинные угольно-черные косы. Мужчины были в маленьких фетровых шляпах. Мы вошли в кабинет Джурича. Он закрыл дверь и задернул тяжелую портьеру, чтобы не мешала громкая музыка. Я окинул взглядом комнату. Потертое ковровое покрытие, мебель будто из картона, в углу кушетка с какими-то металлическими приспособлениями и ремнями по бокам. Рядом в стеклянных шкафчиках были разложены ржавые хирургические инструменты. На мгновение мне почудилось, что я попал в дом, где делают подпольные аборты, или к какому-нибудь невежественному костоправу. Я тут же устыдился своих мыслей. Вот из-за таких предубеждений доктор и попадал несколько раз в тюрьму. Милан Джурич был просто врачом-цыганом, лечившим цыган. «Садитесь», — сказал он. Я выбрал красное кресло с потрескавшимися деревянными подлокотниками. Джурич некоторое время неподвижно стоял напротив меня. Мне вполне хватило времени, чтобы его рассмотреть. Он излучал необыкновенное очарование. У него было красивое, темное, как кора дерева, лицо с мягкими правильными чертами. Из-за толстых стекол очков в черепаховой оправе его зеленые глаза казались выпуклыми. Джурич явно выглядел старше своих 40 лет. По его смуглой коже разбегалось множество морщинок, а густые волосы, поседев, отливали серебром. Впрочем, кое-какие признаки выдавали скрытую в нем силу и энергию. Мощным бицепсом было тесно в рукавах рубашки, а верхняя часть тела, если приглядеться, имела абсолютно нормальные пропорции. Милан Джурич уселся за письменный стол. За окнами все сильнее лил дождь. Я начал с того, что выразил восхищение превосходным французским доктора. Я учился в Париже. Окончил медицинский факультет Сорбонны на улице Сен-Пер. Он умолк. Потом снова заговорил. «Мсье Антиош, оставим любезности. Что вам нужно?» «Я приехал поговорить с вами о Райко Никличе, цыгане, которого убили в апреле этого года в лесу под Сливиным. Мне известно, что вы производили вскрытие. Я хотел бы задать вам несколько вопросов. Вы из французской полиции?» «Нет. Однако эта смерть, быть может, имеет непосредственное отношение к тому расследованию, которое я сейчас веду. Вы не обязаны мне отвечать. Но позвольте мне рассказать вам мою историю. Тогда вы сможете сами рассудить, достойна ли внимания моя просьба. Слушаю вас». Я поведал ему о том, что со мной приключилось, о необычном поручении Макса Бема, о смерти орнитолога, о тайнах, окружающих его прошлое, о том, с какими странными вещами мне пришлось столкнуться в путешествии, о двух болгарах, которые тоже интересовались аистами, о периодически возникавшем едином мире. За все время моего рассказа карлик даже глазом не моргнул, а в конце спросил: «И при чем тут смерть Райко?» Райко был орнитологом. Он следил за перелетами аистов. Я убежден, что за птицами скрывается какая-то тайна. Тайна, которую наблюдавший за ними Райко, возможно, раскрыл. И эта тайна могла стоить ему жизни. Подозреваю, доктор Джурич, что мои предположения кажутся вам безосновательными. Но вы делали вскрытие. Вы можете сообщить мне новые, более точные данные.